Глава 31. Пятница, 26 октября 2018 года. Сестеро наблюдала за черным руслом реки Силь, откуда открывалась дорога через виноградники и свежепосаженные леса. Одинокие деревни, которые навсегда останутся для нее безымянными, усеивали холмы, переходящие вдали в горы. Дребезжание поезда гармонировало с панорамой, открывающейся из окна, создавая ощущение покоя, который она не могла ощутить. Ей мешало осознание того, что ее ждет длинный и до абсурдности долгий путь. Когда тебе предстоит провести 10 часов в поезде, не мешает запастись терпением. Из-за забастовки авиадиспетчеров рейсы были отменены, а те немногие, что все-таки летали из Галисии, были переполнены. Допотопный дневной поезд, связывающий побережье Галисии со страной басков, оказался лучшим способом вернуться в Гернику. Настоящее путешествие из прошлого со средней скоростью не более 50 км в час. Часы на стене подсказали, что едва перевалило за полдень. Чема сейчас допрашивает Мейроса. Сестера хотелось бы быть там и лично вести допрос. Ведь это благодаря ей Мейроса поймали, а все лавры достанутся ее коллеге. Операция прошла успешно. Мадраса позвонил, чтобы поздравить ее, и в Министерстве внутренних дел, кажется, были довольны. И не только они. Новостные сайты наперебой писали на главных страницах о поимке банды Мейроса. Кое-кто, даже позабыв о презумпции невиновности, заявлял, что именно наркоторговец стоит за преступлениями последних дней. Но Сестера знала, что такая благосклонность — лишь мираж. Скоро они начнут придираться к каждой мелочи, но сейчас им важно продать публике хорошие новости. «Еще кофе, пожалуйста», — попросила она официанта в вагоне-ресторане. Оторвавшись от газеты, тот повернулся к кофемашине. «Может, сразу двойной?» Сестера не возражала. Либо кофеин поможет ей взбодриться, либо она весь день будет клевать носом, тупо уставившись в окно. Она не может себе этого позволить. Ей необходимо найти связь между жертвами. Эта связь точно существует, и искать ее нужно где-то в прошлом, когда Исабель Отеро еще жила в Дуранго. Непонятно только было, какое отношение такие старые дела могут иметь к наркоторговле. И не стоит забывать об Элайсоле. Участие бывшего комиссара в спекуляциях, связанных с планами музея Гугенхайма создать новую штаб-квартиру в Урдайбае, оказалось неприятным сюрпризом. Сестера надеялась, что он не имеет никакого отношения к убийствам, иначе это ударит по всему полицейскому управлению. Ей не терпелось встретиться лицом к лицу с человеком, который казался таким потерянным во время похорон Натальи Эчано. Слишком много вопросов накопилось. Открыв блокнот, Сестера снова уставилась на биографию женщины, убитой во время шествия. Ей казалось, что она уже знает ее наизусть. Детство в Бискайе, учеба в швейной мастерской, работа на бумажной фабрике в Аморе-Бьете, возвращение в Галисию в 19. «Держите!» — официант поставил чашку на барную стойку. «Готовитесь к экзаменам?» Терпкий аромат кофе наполнил ноздри Сестера, пока она обдумывала ответ. «Вроде того», — сказала она, не вдаваясь в подробности. Официант постоял еще пару секунд и понял, что разговора не выйдет. Повернувшись к кофемашине, он начал протирать панель управления желтой тряпкой. «Нам удалось нагнать расписание. Прибудем вовремя», — объявил кто-то в глубине вагона ресторана. Сестеро подняла глаза. Это оказался проводник. Улыбнувшись, он выложил на стойку бумажник и связку ключей. «Сегодня почти никого, да?» — заметил официант. Проводник молча кивнул, глядя в расписание. — В Барко де Вальдорос сядут четверо. — Четверо, — протянул официант, ставя две чашки в кофемашину. Сестера попыталась сконцентрироваться на работе. В биографии Исабель Отеро зияли огромные дыры. Внезапное увольнение с фабрики, поездка в Лурд. Какое-то событие изменило ее жизнь. Вероятно, здесь крылось что-то еще помимо смерти отца. Она проверила телефон. Тишина. Никаких новостей от коллег. Как проходит допрос? Открыв WhatsApp, она написала сообщение Айтору Гоенаге. «Как ваши успехи?» Буквально через пару минут пришел ответ. «Они отрицают причастность к убийствам. Доказать их вину будет нелегко». Сестеру не удивилась. Пока они не обнаружат улики, они не смогут предъявить людям Мейроса обвинение в совершении этих преступлений. Возможно, им стоит сопоставить даты. Включив телефон, она набрала сообщение для Айтора. «Пришли мне все факты биографии жертв». В ожидании ответа Сестера сделала щедрый глоток кофе. По другую сторону стекла дремала река Силь и одинокие дома на ее берегах. Ни души вокруг, лишь несколько диких уток, которые рассекали водную гладь. Единственным, что нарушало покой, был гудок паровоза каждый раз, когда междугородний поезд «Ла Коруньо-Бильбао» пересекал один из многочисленных перекрестков. «Снова пугают нас пенсиями», — заявил официант, протягивая газету. «Тебя! Мне осталось всего 2 года, и я свободен. Вот вам, молодежи, не повезло». «Будешь горбатиться до 80, — фыркнул проводник, опершись на стойку. «Добавь-ка мне холодного молока в кофе, а то кипяток же! Такими темпами он не остынет даже на подъезде к Понферраде!» Сестеро уставилась в телефон. Перед ней развернулись годы. На мгновение она ощутила себя незваным гостем в жизни Арасели Ариэта. Такое случается с ней каждый раз, когда она изучает чужую историю, ведь за скупыми строками скрывается самое главное в жизни любого человека — радости и печали, мечты и разочарования. В этих строках нет ничего подозрительного. Найти связь будет нелегко. Поезд затормозил, и в окне показался перрон станции. Сестеро захотелось вернуться на свое место. Инстинкт, свойственный каждому путешественнику, желание защитить свое место от новых пассажиров. Но уже через несколько секунд она отбросила эту мысль. На платформах, как и в самих вагонах, почти никого не было. «Еще кофе?» — отвлек ее официант, заметив, что она допила порцию. Сестеро покачала головой. «Спасибо», — пробормотала она. Поезд тронулся. В пейзаже за окном виноградники начали уступать место ржаным полям. Зеленые побеги набирали силу с каждой минутой. Широкие Кастильские равнины гордо заявили о себе. Жаль, что то же самое нельзя сказать об их прогрессе.